Их вождь, большегрудая Берта, стояла неподалеку, поглощала пиво кружку за кружкой и задумчиво подчесывала щетину на подбородке. А на катке тренировалась в размахивании клюшкой ее дочь Камикадзе. Маленькая, да нельзя развязная девчонка, с самой лохматой шевелюрой на всех внутренних островах. Икинг, который дружил с Камикадзе, подошел спросить, не видела ли она нынче утром рыбья нога. «Не-а!» — бодро ответила Камикадзе. «Трепещите, жалкие мальчишки! Мы, бойбабы, разобьем вас, чахлых хлюпиков, в дребезги! Все вы хулиганы! Не умеете клюшки в руках держать! Кроме, конечно, тебя, Икинг!» — добавила она. Камикадзе боготворила Икинга с тех самых пор, как в форте Жестокусе он спас ее от страшной гибели в челюстях кровожадных акулагадов. Об этом рассказано в книге «Как разговаривать по драконьи» в третьем томе Икинговых мемуаров. Тут, как на грех, мимо проезжал сопляк Мордоворот. От хохота он едва не свалился с коньков. «Икинг!» — хохотал сопляк. «Да Икинг забьет столько же голов, сколько вчера добыл полупятнистых снегоступиков. Я-то пристрелил больше 200, а ты, Икинг, ни одного!» Икинг покраснел. Камикадзе страшно удивилась. «Трум! Соревнования юных героев по фигурному фехтованию на льду начинаются!» «Команды приглашаются на лед!» — проорал брехун крикливый с середины катка. Для роли судьи брехун переоделся в свои самые короткие шортики. Бой-бабы, за исключением, естественно, Камикадзе, были мощные, разбитные девицы с чахлыми косичками, переломанными носами и бедрами толстыми, как вековые деревья. Рыбьенок, пошатываясь, вышел на каток. Он выглядел даже хуже, чем накануне. Чихал, дрожал всем телом, стоял, опираясь на клюшку. И коньки он перепутал. Правый и левый надел с точностью, да наоборот. Икинг поднял руку, чтобы привлечь внимание брехуна. «Сэр, мне кажется, рыбий ног плохо себя чувствует». «Чушь!» — взревел брехун. «Викинги не болеют! Сопливят только хлюпики! Кашляют только младенцы! Я за всю свою жизнь ни одного дня не хворал. Даже горло ни разу не болело. Слышать ничего не желаю». Икинг и рыбьенок покатились по льду. Икинг кое-как поддерживал рыбьенога, у которого подгибались коленки. «Неважно выглядишь», — беспокоился Икинг. «Тебе бы дома посидеть». Рыбьенок саркастически рассмеялся. «Ты что, не слышал брехуна? Викинги не болеют». «Я не болен, просто дрожу от радости, что очутился на улице в этот прекрасный морозный денек». Брехун дунул в свисток, вбросил шайбу, и фигурное столпотворение, фехтование, началось. Мальчишки и девчонки сбились в лохматую кучу малу, остервенело молотя друг друга по головам деревянными клюшками. Не прошло и минуты, как кабанчик, без толков, громилочка и смертоносная Дорис распростерлись на льду. Камикадзе каким-то образом сумела выбраться из мешанины и с головокружительной скоростью помчалась навстречу Икингу и рыбьеногу. Рыбьеног кинулся ей наперерез, но дерзкая девчонка натянула ему шлем на глаза так, что рыбьеног ничего не видел. А потом ловко забросила мяч в ворота. Бой-бабы радостно взвыли. «Гол!» Неожиданно с рыбьеногом произошла разительная перемена. Он сорвал с головы шлем и зафыркал, как рассерженный бык, готовящийся к битве. «Ой, ой, ой!» — проговорил Икинг. Он уже видел друга в таком состоянии. «Погоди немножко, рыбьеног, не принимай поспешных решений!» «Она жулила!» — пропищал рыбьеног. Он покатил к возвышавшейся надо льдом исполинской фигуре брехуна крикливого, исполнявшего роль судьи. Ехал он, будто краб, поскользнувшийся на мыле. «Брехун! Ах ты, дубина стаиросовая!»